Я нашел следы, которые видел Тед. Перепутать с чем-нибудь отпечатки маленьких ботинок невозможно. И они перекрывали мои там, где я останавливался, осматривая след животного. Я вздрогнул. Если бы я не задержался в штабном помещении, а сразу пошел к казарме, то мог бы помешать им уйти. Сейчас не было времени думать о том, что могло бы быть. Я нашел следы, которые видел Тед. Перепутать с чем-нибудь отпечатки маленьких ботинок невозможно. И они перекрывали мои там, где я останавливался, осматривая след животного. Я вздрогнул. Если бы я не задержался в штабном помещении, а сразу пошел к казарме, то мог бы помешать им уйти. Сейчас не время думать о том, что могло бы быть. Несколько мгновений я раздумывал, включить ли поясной фонарь. Свет необходим, но он может выдать меня. Впрочем, свет пусть горит, а вот окликать детей я не буду. Становилось холоднее. Стены туннеля покрылись инеем, сверкавшим на свету. Я не понимал, что повело сюда детей. Может, они нарочно пошли сюда, чтобы не встретиться со мной, зная, что я исследую два других туннеля. Это было не похоже на близнецов. Оставалось предположить, что испытанный шок так подействовал на обычно робкую Дагни. Она оказалась в полузабытии, когда спала. Дети не могли уйти далеко. Я вслушивался, надеясь услышать их шаги или, я думал об этом замирающим сердцем, звуки чуждой жизни. Я видел следы лазера, царапины на стенах, отпечатки гусениц. Туннель шел под уклон, температура падала. Я слышал только звук собственных шагов и видел только камни в луче моего фонаря. Станнер, зажатый в руке, установлен на высокое напряжение, хотя это быстро истощало заряд. Сколько у меня запасных зарядов? В кармане на поясе два, еще несколько в рюкзаке, но его я оставил. А сколько у остальных? Надо было проверить это, когда мы осматривали свои запасы. Впрочем, тогда еда и вода казались важнее. Я взглянул на часы. 4 пополудни, снаружи день, светит солнце. Но здесь эти представления не имели смысла. Дети были где-то близко, но я не осмеливался идти слишком быстро. Вывихнутая лодыжка означала бы для нас катастрофу. Может, дети, увидев мой фонарь, убегут? Или с них хватит холода и темноты, и они готовы повернуть назад? Мне хотелось крикнуть, но воспоминание о следах заставляло молчать. Туннель круто ушел вниз, на высоту преодоленного нами спуска. Но тут не было уступов. Приходилось держаться за стены. Я удивился, как близнецы могли спуститься здесь. Но они это сделали, иначе я догнал бы их. И тут я услышал негромкий, но отчетливый плач, доносившийся снизу, и увидел слабый отблеск фонаря. Приободрившись, я двинулся вниз, в такой нестерпимый холод, что пальцы отказывались касаться стен. К счастью, спуск оказался недолгим. На полпути я разжал руки и спрыгнул в груду гравия, но тут же вскочил, отделавшись несколькими царапинами. «Дагни, Дайнан!» — осмелился я позвать. Плач не прекратился, но мне ответили, только голос шел не со стороны фонаря. «Вир, Вир, выведи нас!» Это Дайнан. «Где вы?» Я по-прежнему смотрел на фонарь, стараясь там увидеть детей. «Здесь!» Они оказались гораздо левее и выше, если только эхо меня не обманывает. Я двинулся туда. «Вир!» Снова голос Дайнана, тонкий и слабый. «Там этот зверь. Он убежал, когда я бросил фонарь. Но он кусал фонарь, топтал его. И может, он вернется. Вир, уведи нас отсюда». Я посветил своим фонарем в направлении голоса. Небольшой уступ, очень узкий. Сзади скорчилась Дагни. Дайнан впереди, как бы защищая ее. Девочка стонет и плачет без слез, глядя прямо перед собой. Из угла рта тянется струйка слюны. Отсутствие выражения страха на лице Дагни испугало меня. Мне показалось, что она впала в тупоумие от всего, что испытала. Дайнану тоже страшно, но он не теряется. Он схватил мою руку своей маленькой холодной рукой и глубоко вздохнул, будто огромная тяжесть свалилась с его плеч, когда он коснулся меня. Уступ, на котором они теснились, был слишком мал для меня. Как же спустить Дагни, если она не придет в себя? «Дагни», — Забравшись на груду щебня, я дотянулся до ее рук и взял их в свои. Они безвольно лежали в моих руках. Она, кажется, не чувствовала моего прикосновения. Продолжая смотреть перед собой, она не переставала стонать. Я знал, при истерии иногда пощечина может привести в себя. Но это хуже любой истерии. «Давно ли она такая?» — спросил я Дайнана. «В таком состоянии она не могла идти». С тех пор, как этот зверь хотел съесть нас», — голос его задрожал. «Она не слушает меня, Вир».